Блядь, анархия. Воскресный день шумит вовсю привоз, гармоника цыганочку играет. Мой кокаин всегда имеет спрос, анархия по всей стране гуляет. Матросик пьянь, ко мне не приставай, два румба влево там ищи подружку, пока не поздно лапы убирай. Не то сейчас к виску приставлю пушку. Гуляй, анархия, гармошка хриплая, тебе хозяйка я, какой вопрос. Гуляй, анархия, Одесса милая, гуляй, анархия, шуми привоз. Интеллигент, купите кокаин. Сейчас не время думать о Шекспире. Вся наша жизнь всего лишь горький дым, а истина находится в трактире. У нас еще есть время погулять, а денег наших на поминки хватит. Зачем жалеть, зачем переживать? Кто не живет, тот по счетам не платит. Гуляй, анархия, гармошка хриплая, тебе хозяйка я, какой вопрос? Гуляй, анархия, Одесса милая, гуляй, анархия, шуми привоз. Как говорил в 17-м году покойный Веня, Вика, не грустите, мы все равно окажемся в аду. И потому расслабьтесь и живите. От таз облава ноги, и привет. В заборе дырка, значит, будем живы. И если не поможет пистолет, то кончатся все наши перспективы. Гуляй, а!